1554, 24 марта. Теперь обернемся на 9 сроков. Также вижу 9 ступеней познания и преданности. Не вижу ни одного часа отступления и ни одного поникновения духа. Знаете, что понимание приложения новой йоги дается после исполнения особых поручений. Два трудных поручения вами кончены. За 9 лет не потеряно часа. При всех битвах звучит победа. Так свидетельствую. Значит, я опять приняла участие в пространственной битве? Да, ибо около нас. Что означает выход, как бы из футляра? Выскочила из модератора. Что означают три пламени? Центры глаза. Отчего, видя и слыша разные события, я плохо запоминаю? Нельзя ли сильнее запечатлеть? Не в пути. Ощущение боли в солнечном сплетении, конечно, было следствием участия в битве. Да, солнечное сплетение затронуто. К какому времени относятся виденное погребение и каменные лабиринты? Готл – солнечное посвящение, лабиринт – изображение света, круг нахождения знания. Был ли Н. Викторович испанцем, как мне это кажется? Да, был противником Колумба при флоте. Кем будет мать мира на Венере? Хранительница Венеры. Кто был хранителем этой планеты до матери мира? Незнакомый вам дух. Знали ли мы матери мира в Атлантиде? Да. Иерофант Езон, принявший камень с Ориона, не носит ли теперь другое имя? Да. Можно узнать это имя? Нет. Но мне кажется, что этим иерофантом был наш учитель? Да. Ночь на 25-е. Видение большого желтого пламени около левого глаза. Все боли и усталость прошли. Ночь на 26-е. Услышала голос учителя «Люмбаго», поняла как предостережение. Днем болела поясница. 1555, 26 марта. Урусвати может быть довольна, ибо мои наблюдения над городом знания удачны. Эта крепость недоступна толпе. Фуяма, накопляй великое земное имя, оно мне нужно для денежных планов. Все отлично. Советую не раздражать доктора. Он очень злобный. Ночь на 28-е. Урусвати, улыбайся. Нужно мужество и настойчивость для овладения пространственным проводом. 1556, 28 марта. Что означает «Урусвати, улыбайся»? Ибо идете нашей дорогой, когда были ашрамы, Сагадзонг была близка. Может быть, слова «нужно мужество и настойчивость для овладения пространственным проводом» относятся ко мне, ибо я мало владею этим? Наоборот, владеешь этими качествами. Когда двинулся Щегий из Средней Азии? В III веке до Рождества Христова. Но и Алалминг тоже жил в III веке до Рождества Христова. Разница была в 47 лет. Была ли страна Готл большой, и какова была ее культура? Страна была большая, и культура велика. Ночь на 30 марта. Слышала ужасное исполнение сонаты Бетховена и лекцию, литературную интерпретацию произведений искусств. Возмущенная исполнением сонаты и бездарной лекции, услышала свой голос, говоривший: «Если так интерпретировать творение искусства, то никто не захочет строить свой огненный дом». После этого я сама исполнила другую сонату Бетховена и при этом испытывала высокое наслаждение. Должна отметить, что сонаты этой я никогда не играла сама и не слышала в другом исполнении. Видение пламени, прикрытого с двух сторон серебряными пластинками, пламя на уровне глаз. Сознание, что Николай Константинович послал меня искать кого-то в астрале. Помню фамилию Турбинская. С вечера слышала тревожный голос Николая Константиновича: «Мамочка, ах, мамочка!» Казалось, что он очень волнуется моим физическим состоянием. 1557, 30 марта. Урусвати было дано познать два музыкальных произведения в противоположном исполнении, и дух понял, какая разница воздействия. Когда было переселение народов под предводительством Мории? В X веке до Рождества Христова. Откуда вышло племя славян? Смесь остатков переселения народов. Может быть, я напрасно даю понять нашим спутникам свое причастие к Агни-йоге? Нет, сам разрешил этим сказать. Боюсь, что сейчас у меня слишком сильно желание утвердить свою личность. Ибо нужно для дел. Что означает видение прикрытого пламени? Огонь прикрытых центров, модератор. Неужели я сама так прекрасно исполняла сонату Бетховена? Да, сама. В астрале. Ночь на 31-е. Думала о причинах, вызвавших удлинение нашего пути. Услышала, ибо путь, пролегающий вблизи населенных мест, очень рискован. С вечера опять слышала тревожный, полный соболезнования голос Николая Константиновича. «Мамочка!» Сильные перебои сердца, трудно лежать, днем отек левой руки и сильные мураши в разных частях тела. Днем 31-го опять наблюдается отек обеих рук. Ночь на 1 апреля. Видение ярко-желтоватого, золотистого света внутри себя.